Последний попаданец 6, глава 1. Вылетая из озера, огромная медуза напоминала 10-метровый в диаметре полупрозрачный шар, а когда она с оглушающим чавканьем плюхнулась на каменный пол, то стала больше похожа на толстый блин. Правда, ненадолго, в следующий миг тварь выкинула множество щупалец, и не только те длинные, что уже пострадали от атак, но и новые 5-метровые. Ими она принялась хватать все подряд и швырять в нас. «Быстрее!» – заорал грабер, и, прикрываясь от летящих камней магическими и обычными щитами, гномы ломанулись в туннель. Первой отходила группа Бурина, а за ней и остальные. «Кадар, мля!» – рявкнул Лысый, заметив, что один из его бойцов увлекся метанием заряженных воздушной магией копий и задержался. Опомнившийся гном рванул к нам, но не успел, и одно из уже пострадавших щупалец дотянулось до него и наотмашь стегануло по спине. Случись это в начале схватки, Кадара можно было сразу хоронить, но сейчас большая часть шипов была повреждена, и отброшенный к стене боец выжил. Я подскочил к нему и, дважды скостовав лечение, подхватил на руки и занес в каменный коридор. «Первая тройка, продолжаем!» — крикнул грабер, в последнюю секунду уклоняясь от удара самым длинным щупальцем. «Еще 4 метра!» Что происходило дальше, я не видел, так как занимался лечением Кадара, но, судя по четким командам и спокойному тону Лысого, все шло по плану, и монстр уверенно пер в ловушку. «Приготовиться!» «Еще метр!» Идущие последними гномы появились на входе в туннель, а Бурин, отвечающий за активацию западни, взял в руки конец металлического троса. «Давай!» Бурин сильно дернул, а из пещеры послышался приглушенный взрыв. Приглушенный потому, что полужидкий монстр всей тушей лежал на заранее приготовленной мощной комбинированной ловушке, и сейчас водная тварь одновременно получила разрывной и электрический урон. «Твою мать!» – проворчал грабер, когда его снесло огромным вязким куском медузы. «Ну и гадость! Что там?» – спросил я. «Какое-то время будет очень скользко», — ответил гном, аккуратно осматривающий из-за угла поле боя. «Еще шевелится, но, думаю, скоро сдохнет». Он оказался прав. Разорванное тело монстра шло волнами и вроде как даже ползло в сторону воды, но не доползло и вскоре затихло, а над ним появились награды максимально возможного уровня. Согласно договоренности, те, что содержали расходку, вскрывались сразу, а те, в которых могло лежать что-то ценное, по возвращении или в случае смертельной опасности. Как показывала практика, именно в таких ситуациях система становилась максимально щедрой и могла подкинуть неплохое пианино или даже рояль. «Час на сбор добычи и отдых, потом продолжаем», — скомандовал грабер, а затем повернулся ко мне. «У тебя минимум 3. Думаю, в этой расщелине и метрах в 50 за ней больше никого нет. Вряд ли эта тварь оставила конкурентов. Вышло даже больше. В магической концентрации я просидел 4 часа, а после этого еще успел поесть и 2 часа поспать. Продвинулись на 300 метров. Вышли на небольшую пещерку, где можно вынырнуть и устроить следующую базу. Монстров не нашли», — сообщил подошедший грабер, и выглядел он непривычно серьезно. «Мне это не нравится. Что от меня требуется? Прежде, чем мы туда переберемся, надо точно узнать, где нас ждут. Так как если зажмут там, отойти мы не сможем. Веревка натянута, да, до той пещеры. Хорошо, начинаю». Я снова улегся на свою мягкую постель и выпустил волка. В этот раз управление далось легче, и первые 200 метров заплыва шли очень хорошо. А потом призванный зверь стал задыхаться и тянуть из меня энергию. И чем дальше, тем больше. Вообще, конечно, странно, учитывая, что призыв снежного волка – заклинание магии воды. Но писать системе жалобу на корявую работу магии было некуда. В какой-то момент признаки удушья начал ощущать и я сам, но тут же почувствовал, как в меня вливается энергия. Это оба мага с помощью специальных артефактов стали перекачивать свою ману мне. Наконец дно пошло вверх и, следуя за веревкой, волк вынырнул. «Доплыл до площадки», — сообщил я, не открывая глаз. «Дайте мне 15 минут». Во втором заплыве удушье мне не помешало. Еще раньше на волка напали и меньше, чем за минуту убили. «Заметили метров через 200 от площадки», — рассказывал я, одновременно рисуя примерную схему. «Сразу не бросились и подманили ближе, зато потом рванули со всех сторон. Размер какой? Скорость? Количество?» Бурин тщательно записывал все, что я говорил. «Примерно с волка, скорость поменьше. Поначалу мне удавалось оторваться. Кусают довольно сильно, но не смертельно. По ощущениям штук 30 напало, но рядом были еще. прорвемся», — усмехнулся грабер и повернулся к своим. «Начать подготовку к перемещению во вторую пещеру. Каждый из нас нес свой собственный подводный костюм. Плюс к этому в моем инвентаре лежала половина запасных. Это были совсем не те громоздкие скафандры, в которых работала тройка разведчиков, а адаптированная и зачарованная для относительно быстрого и комфортного перемещения под водой кожаная броня. А еще была маска со встроенным магическим артефактом, вырабатывающим кислород, ну и ласты. Руки при этом оставались свободными, и в случае нужды мы могли принять бой, в теории. На практике же я, всего несколько раз воспользовавшись большим бассейном в доме Ферина, тестировал этот эквип и тренировался в погружении. Тройка Кадара прикрывает Гимли. Грабер в очередной раз шел мимо ряда уже облаченных в водолазные костюмы гномов. Максимальный интервал – 1.5 метра. Факелоносцы не дальше 5. Факелоносцами назвали ту четверку гномов, которые шли не с основной цепью вдоль натянутой веревки, а по сторонам от нее. Каждый из них переносил на спине 30-сантиметровые светящиеся сферы. Нам же следовало внимательно следить за этими ребятами, так как на них в любом случае нападут первыми. Тронулись. Я нахлобучил маску и несколько раз глубоко вздохнул, чтобы убедиться, что кислород поступает, затем взялся за веревку и следом за остальными шагнул в воду. Она была ледяной, но благодаря зачарованию артефактов ощущалась только небольшая прохлада, не доставляющая никакого дискомфорта. Вода достигла груди, потом шеи, и вот я полностью оказался под ней, и в очередной раз порадовался своему ночному зрению. Кроме меня, в отряде им обладали лишь 6 гномов, остальные же надеялись исключительно на факелоносцев. Согласно договоренности, до подводной расщелины, откуда вылезла медуза, мы плыли очень медленно, над самым дном, и по пути дважды останавливались, отрабатывая тактику действий при нападении. Получалось так себе, и не только у меня, слишком уж отличалась скорость атаки под водой, о мечах и топорах пришлось забыть сразу, основным оружием стали копья и специальные арбалеты, на дальние дистанции они, конечно, стрелять не могли, но на 10 метрах сила была убойной, веревка натянулась, это первый гном дал знак, что мы достигли 30-метровой расщелины, дальше предстояло плыть или перебираться на руках по той же самой веревке, я предпочел плыть и, по сигналу грабера подойдя к краю и оттолкнувшись, активно заработал руками и ногами. Вот тут ночное зрение сыграло со мной злую шутку. Те, у кого его не было, видели вокруг только темноту, пусть, возможно, и более плотную снизу. Моему же взгляду предстала уходящая вниз пропасть, но вот никакой уверенности в том, что в ней не живут другие медузы, не было. Увиденное заставило меня поднажать, так что я достиг противоположной стороны одним из первых, а после того, как преграду миновали все, мы выстроились в тот же порядок и продолжили путь. Грабер не давал расслабиться и примерно каждые 100 метров устраивал новые тренировки, а на последнем участке пути имитировал нападение аж 3 раза подряд. И это давало плоды. Мало того, что мы всегда были на чеку, но и взаимодействие с каждым разом становилось все лучше и лучше. «Бурин, сколько тебе нужно времени?» – спросил Лысый, едва выйдя из воды и сняв маску. «Час установить все, час. Проверить, чтобы работало. Отлично. Гимли, готовься, через 2 часа выход». «Принял», я кивнул и осмотрелся. Пещера, находящаяся выше уровня воды, оказалась значительно меньше стартовой, максимум 20 метров диаметром, чего, впрочем, должно было хватить для защиты от не очень крупных и многочисленных врагов. Никакого недостатка энергии я не ощущал, но все равно решил закачаться ей под завязку и все оставшееся до начала следующего этапа операции время просидел в магической концентрации. «Смотри», Бурин ткнул пальцем в развернутую на полу схему, «твой волк умер примерно здесь, а почувствовал врагов примерно отсюда. Если наложить это на схему, которую предоставил Ферин, то получается, что монстры сидят вот в этих пещерах, и твоя задача – попробовать их оттуда вытащить по частям, ну или перебить по частям». «Перебить кислорода не хватит», – развел руками я. «Чем сильнее нехватка, тем быстрее из меня мана уходит». «Это понятно», – заговорил грабер. «Но если хотя бы какую-то часть ликвидируешь, уже будет хорошо». «Понял, сделаю», – я кивнул соратникам и направился к своей новой лежанке. Путь был уже знаком, и угрозу я почувствовал точно там же, где и в прошлый раз, и сразу же дал волку установку плыть в ближайшую пещеру. «Все». Дальше влиять на происходящее я практически не мог, оставалось просто наблюдать, точнее, прислушиваться к ощущениям. Волк изменил траекторию, и почти сразу впереди почувствовалось движение, но пока это была не атака. Наоборот, показалось, что монстры испугались и пытаются отойти, но отходить в небольшой боковой пещере было особо некуда, и вскоре мой призванный помощник их настиг. Но и сейчас атаки не последовало, и я понял, что монстры буквально вжались в стены в надежде, что их не заметит. «Ясно все с вами, шакалье. Нападайте только тогда, когда вас совсем много. Хрен вы угадали. В атаку». Волк подчинился мгновенно. Я не видел происходящего, но то, что первый противник умер, даже не успев сдвинуться с места, понял. Второй успел, он попробовал ускользнуть, но удар лапы не дал ему этого сделать. Вот только в этот момент монстры поняли, что отсидеться не выйдет, и атаковали. Вернее, попробовали, но еще до того, как волку нанесли первую рану, двое из них были мертвы, а через несколько секунд погибли еще двое. И враг бежал, попытался. Опять же, я мог только предполагать, но в это мгновение в живых оставалось примерно треть от первоначального числа, то есть штуки 3-4. Волк развернулся и рванул за ними. Одного догнал прямо перед выходом из пещеры, другого, сразу за ним, а потом я отозвал зверя, так как уже пошла потеря маны из-за удушья. «Ну что там?» – быстро спросил грабер, увидев, что я открыл глаза. «Завалили опять?» «Нет», – я улыбнулся и открыл пузырек с восстанавливающим зельем. «Наоборот, похоже, все будет не так сложно, как мы думали». Я тут же обрисовал картину, чем сильно поднял настроение отряда. «Ты уверен, что экономнее по мане будет отзывать волка, а не назад плавать? Все-таки призыв нормальной энергии жрет», — уточнил грабер, почесывая лысый затылок. «Уверен. Ну тогда вперед». Я усмехнулся и снова призвал своего помощника. Зачистка следующих трех пещер прошла по тому же сценарию, а вот подплывая к четвертой, я уловил изменения в настрое монстров. Они наконец поняли, чем эта херня для них пахнет, и решили дать мне отпор. «Приготовьтесь», не открывая глаз, произнес я и уже через несколько секунд почувствовал, что враги, собравшиеся в трех близко расположенных пещерах, рванули ко мне, а волк, повинуясь моему мысленному приказу, тут же развернулся и поплыл назад. Однако буквально метров через 50 стало понятно, что улепетывает он слишком быстро, и противник вот-вот прекратит погоню. Нас это не устраивало и, несмотря на уже начавшееся кислородное голодание, я приказал зверю развернуться и атаковать. Жертвами стали двое опрометчиво вырвавшихся вперед преследователей, и я отчетливо ощутил, как в последний момент они пожалели о своей торопливости. Их смерть заставила остальных сбиться плотнее и броситься на волка. Я подпустил их, как мог, близко и снова пустился в бегство. «Всем затаиться!» — скомандовал я гномом, одновременно следя, чтобы призванный зверь не отрывался и создавал у монстров иллюзию того, что стоит лишь чуточку поднажать, и все получится. Они очень сыкливые, заметят, уйдут. Отряд тут же выполнил команду. Как я это понял, маги перестали вкачивать в меня ману, и просадка быстро стала заметной. За 100 метров до базы я снова почувствовал, что враг готов бежать, и практически остановил волка, позволив преследователям даже пару раз ударить. Пустив жертве кровь, твари вдохновились и ускорились, а я, уже чувствуя заметную слабость, повел волка прямиком в западню. 20 метров 10-1. Всплеск, это зверь выскочил из воды и сразу же рванул к дальней стене пещеры. И сразу много всплесков, это погнались за ним монстры. Именно в эту секунду я и открыл глаза. Существа, похожие на смесь жаб и орков, причем покрытые то ли наросшими водорослями, то ли мокрой шерстью, одно за другим выпрыгивали из воды, а затем, хлюпая и рыча, мчались за волком. Руки чесались сразу показать им, что они зашли не туда, но следовало выманить как можно больше тварей, так как разобраться с ними здесь гораздо проще, чем в темноте под водой. Волк забился в угол и ощерился, повинуясь приказу ждать. Его догнали и даже сейчас сразу не атаковали, а выстроились полукругом, дожидаясь остальных. Идеально, уйти в глухую оборону. Волк понял команду и, свернувшись большим и очень опасным калачиком, наложил на себя ледяной щит. И тут враг атаковал. А мы все еще ждали, так как из воды, хоть уже в меньшем количестве, но продолжали выныривать твари, и сейчас в пещере их набилось не меньше 30-35-40. «Давай!» — раздался рев грабера, и гномы дали. Грозы, стрелы, копья, активируемые ловушки, монстров накрыла смертоносная волна. Стены пещеры затряслись и наполнились визгами боли. Я же наблюдал за побоищем со стороны, с трудом сдерживая тошноту. Слишком много энергии высосал из меня волк, но оно того стоило. Мы выманили, если не всех, то львиную часть противников, и по крайней мере 500 метров пути расчистили. А дальше, если верить данным 23-летней давности, должно быть проще. Разведывать, что дальше, пришлось, разумеется, тоже мне. Немного восстановившись, я снова послал волка, и первой его задачей было найти место для следующей базы. Не удалось. Все пещеры, где можно было дышать, размером не превышали 10 метров, благо хоть зверь сумел пополнить там запас кислорода и доплыть до конца. «Что, все 3 километра проплыл?» – удивился грабер. «Ага», – устало кивнул я, продолжая лежать на мягких пледах и разглядывая потолок. «Монстры есть, но разрозненные. Те, кто на него бросился, не догнали. Ну тогда отдых и финальный рывок». Лысый с улыбкой встал и довольно потянулся. «Если повезет, часов через 12 мы встретимся с троллями. Если повезет». Глава 2. «Уже сейчас мы плыли, но до сих пор так никого и не встретили. Вернее, вдали я и другие, обладающие ночным зрением, видели мелькающие силуэты, но приблизиться к нам никто не рискнул. До заветной цели оставалось около километра, когда один из факелоносцев вдруг дал знак об угрозе. Я посмотрел в ту сторону и увидел группу примерно из 30 уже знакомых нам жабо-орков. И больше всего меня напрягло, что их так мало. Слишком уж уверенно плыли к нам показавшие себя трусливыми твари. Следуя договоренностям, я сразу же призвал волка и выставил его как первый рубеж обороны метрах в 10 от основной цепочки. Факелоносцы бросили свои осветительные артефакты на дно и тоже подплыли, встав в общий ряд. Я же, испытывая нарастающую тревогу, продолжал вертеть головой и скорее не увидел, а благодаря большому восприятию почувствовал движение сверху. Твою мать! Похоже, над нами находилась одна из тех небольших пещер, где прошлый волк устраивал передышки, и сейчас оттуда на нас посыпалось не меньше 40 монстров. Я указал наверх, но мой жест заметили только ближайшие ко мне гномы, и тогда в дело пошел огненный хлыст. В бассейне Ферина я из любопытства призывал его под водой, и ощущение вскипающей рядом со мной жидкости мне совсем не понравилось, но сейчас вариантов не оставалось. Мрак рассеялся, и удлинившийся огненный росчерк, рванув вверх, стеганул ближайшую тварь. Она тут же дернулась назад, а закипевшая вода обожгла руку и перекрыла обзор, однако цель была достигнута. Гномы увидели опасность. Чтобы нас не атаковали сразу с двух сторон, я приказал волку выдвинуться навстречу первой группе и задержать ее, а сам же вскинул арбалет и всадил болт в ближайшую тварь. Тут же выхватил из инвентаря второй такой же заранее заряженный и снял вторую, а дальше активировал копья. Сразу 3 жабы увидели мою активность и дружно напали. Первая получила наконечник в распахнутую пасть, вторая – в волосатую грудь, а вот третья налетела и долбанула меня когтистой лапой по лицу. Сработал ледяной щит, но монстр врезался в меня всей массой и приложил дно. Я перекастовал защиту и, выхватив кинжалы, с двух рук принялся шинковать наглую тварь. Вода вокруг меня забурлила и окрасилась темной кровью, отчего все то время, пока я разбирался с противником и вылезал из-под его тела, бой от меня был скрыт. А вот потом картина вдруг прояснилась и совсем не порадовала. Как ни крути, подводная стихия была для монстров родной. Более того, мы шли цепочкой больше 20 метров, а ударили противники в хвостовую часть, и передние гномы только сейчас вступали в схватку. Если бы не волк, пришлось бы совсем тяжко, но и так мы несли потери. Минимум 2 гномов уже разрывали на части, еще 2 атаковали сразу по 3 жабы. Именно к одному из них я и рванул на выручку. Резко толкнувшись ластами, снова призвал копье и, приблизившись к жабе, вонзил его между лопаток. Тормозил я уже об ее тело и, тут же развернувшись, атаковал следующую. Достал лишь кончиком, но даже неглубокая рана в плечо заставила тварь резко отскочить и потом броситься на меня. Я снова получил когтями по лицу, но за это вогнал монстру в горло клинок кинжала. И именно в этот момент вода вдруг загудела так, что заболели уши, это был сигнал отступления. Монстры резко рванули вверх, при этом утягивая за собой тела 3 убитых гномов и 1 живого. Гнома тащили 3, причем за перебитые руки, и все, что он мог делать, это отчаянно колотить ногами, пытаясь сопротивляться. Я изо всех сил толкнулся ластами и перепризвал волка. Откат ударил меня, но терпимо. Зато волк оказался сразу где надо, и его челюсти сомкнулись на пучеглазой голове одного из похитителей. Второго он достал лапой, а третьему проткнуло бедро мое копье. После этого он бросил жертву и ломанулся вверх. Мой зверь рванул в погоню, а я скостовал два лечения, после чего схватил гнома за пояс и потянул вниз. Через пару метров двое союзников перехватили раненого и унесли его в центр образованного внизу кольца. Из-за крови и поднятого со дна мусора видимость была очень плохой, но мое восприятие позволяло уловить, что атака закончилась. Один из гномов достал магический фонарик и трижды мигнул им, тыкая в меня и остальных магов пальцем. Когда мы подплыли, он указал на тех из соратников, кто получил ранение, и мы приступили к лечению. В это мгновение я почувствовал слабость и понял, что волк достиг пещеры и, вступив в схватку, активно там огребает. Достаточно. Убивать монстров, конечно, хорошо, но мне еще почти километр плыть под водой. Я отозвал зверя и, не обращая внимания на слабость, продолжил лечить. Грабер, а фонарик держал именно он, внимательно следил за процессом, при этом постоянно крутя головой. Дал он нам хорошо если 2 минуты, а потом долгий яркий сигнал показал, полный вперед. Двух серьезно раненых гномов пришлось нести, но даже несмотря на это, мы серьезно ускорились, и уже через 15 минут дно стало подниматься. Еще через 5 мы вышли в большую пещеру, где нас тут же снова атаковали. Это были уже знакомые каменные моллюски, но, похоже, здесь их выдавили жабо-орки, и популяция насчитывала едва ли 40 особей. Да и держались они достаточно далеко от воды, что позволило нам сменить артефакты и принять бой в довольно комфортных условиях. В этот раз никакой глобальной тактики не было. Я и двое магов хреначили на всю ману, волк рвал, остальные стреляли, а иногда и шли в рукопашку. Короткая схватка вышла яростной, двоим из наших сомкнувшимися раковинами раздробило руки, но потери сбежать удалось. Все туда, грабер махнул в угол пещеры. Занимаем оборону, маги, отдыхать. Вот без его команды бы не догадались. На ватных ногах, без разбора вливая в глотку все зелья подряд, я дошел до стены, выкинул сразу 3 пледа и, рухнув на них, отрубился. Проспал 10 часов. На берегу, кроме старых останков, лежали 3 5-метровых мертвых черепахи, и, проснувшись, я порадовался, что они напали на нас не в воде. За это время, благодаря дорогостоящим восстанавливающим снадобьям, союзники срастили все сломанные кости. «Ты как?» – спросил подошедший грабер. «Да нормально», – ответил я, прислушиваясь к внутренним ощущениям. «Пару часиков в концентрации посижу, и вообще хорошо будет. Сиди хоть 3», – усмехнулся гном. «А как будешь готов, выдвигаемся. Река на месте, а куда ей деться? Даже уровень воды примерно соответствует. Немного повыше. Я использовал заряд в разведывательном артефакте. Все нормально, запрут нет, плыть можно. Хорошо, дай мне 3 часа. Я пошел в сторону костров, по дороге заметив 3 каменных холма. Пусть тела и утащили монстры, но гномы все равно провели прощальный обряд. Последнюю часть пути нам предстояло преодолеть, двигаясь по подземной реке. И испытание это было не для страдающих клаустрофобией. Мы поплывем в центральной лодке, напутствовал меня грабер. Твоя задача – лежать на дне, расслабляться и следить за волком. Остальное я сделаю. Договорились. Поехали, крикнул лысый, и первая пара гномов вызвала из инвентаря лодку и спустила ее на воду. Дальше бородачи сели в нее и немного отплыли. Сильное течение пыталось утащить посудину в небольшой тоннель под скалу, но ее держали закрепленные на берегу веревки. Теперь свою лодку вытащила вторая пара и повторила действие первой. Судно соединили 3-метровой веревкой, после чего оба транспортных средства еще немного отплыли. Мы шли 5-ми. Вся процедура организации флота заняла 20 минут, после чего я вызвал волка и, убедившись, что он уплыл под скалу, лег на дно. Тронулись. Скомандовал грабер и устроился рядом. Сидящие в последней лодке гномы отвязали страховку, и мы отчалили. Потолок стал резко снижаться, и меньше, чем через минуту нас затянуло под скалу, при этом течение подземной реки сильно ускорилось. Тоннель, являющийся ее руслом, был шириной не больше 2 метров, а высотой 20 сантиметров выше бортов. Неровный каменный потолок быстро проносился почти перед самым носом, а деревянные борта регулярно цепляли стены. Таким образом нам предстояло преодолеть около 10 километров. Совсем скоро, Гимли, повернул ко мне голову грабер. «Предвкушаешь?» – «Слушай, давай не будем загадывать», — ответил я, закрывая глаза и концентрируясь на волке. «Ты уже обещал встречу с троллями через 12 часов. Думаю, мои слова не связаны с нападением монстров», — пробормотал грабер. «Но если ты суеверный, то не буду. Может, мне начать нагнетать? Типа, все, звездец. Сейчас как появится медуза и как начнет нас жрать, то был сглаз, а это, карканье, тоже плохо», — усмехнулся я. «Тебе не угодишь». Лысый отвернул голову и посмотрел в потолок. «Давай тогда о бабах. Я вообще-то за волком слежу». «А точно. Ну давай я расскажу. Вот прям перед отъездом с такой классной гномкой познакомился. Километров через 8 скорость водного потока снизилась, а тоннель, по которому мы плыли, стал расширяться. Потолок тоже медленно пошел вверх, и вскоре мы смогли сесть. Всем приготовиться», — рявкнул грабер. Подземная река еще несколько раз вильнула. И после одного из таких поворотов вдалеке забрезжил свет. Свет в конце тоннеля. Я отозвал волка и достал лук. Мы расцепили лодки и расплылись более широким фронтом. Граница света была все ближе, и нашим взором предстало огромное озеро, окруженное скалами. Все так, как и описывал Фирин. Берег, на котором жили тролли, должен быть справа, но его пока видно не было. Передовая лодка двигалась в 10 метрах от нас. Вот она выплыла на свет, и почти сразу два сидящих на ней гнома вскочили и прыгнули в воду. Буквально через секунду из-за скалы вылетело несколько крупных камней и разнесло посудину в щепки. Да, мля, я сменил лук на воздушный посох и начал кастовать ветер. И в момент, когда наша лодка вынырнула из тоннеля, его мощь стала максимальной. К этому времени тролли потопили уже 3 наших лодки. Да, тролли, другими существами 4-метровые каменные великаны, стоящие на берегу метрах в 30, быть не могли. Вернее, они не стояли, а хватали заранее сложенные в куче камни и швыряли в нас. Многоликий, эксклюзивное задание. Найти троллей, выполнено. Награда. 3 очка умений, 2 улучшения навыков с 4 до 5 уровня. Усиление связи с Гринтохортом. Многоликий. Тебе предлагается эксклюзивное задание – решить проблему троллей. Награда – повышение репутации с расой троллей. Принять отказаться. Штраф, надо полагать, смерть. И опять эта формулировка, позволяющая двоякое толкование. Хотя нет, вряд ли репутация среди троллей вырастет, если я их всех перебью. Чтобы улучшить обзор, я сразу же нажал «принять». Как раз вовремя, чтобы увидеть – как остановленный моим воздушным потоком камень ухает в воду в метре от нашей лодки. Остальные воздушные маги последовали моему примеру и, подогнав наши лодки друг к другу, мы спасли 4 из них. Каким-то чудесным образом обошлось без жертв, и мы смогли затащить на борт тех 3 раненых, кого все-таки зацепило. «Мы пришли с миром», — рявкнул грабер. Ответом стал еще 10 камней. «Если приблизимся, силы магии не хватит, чтобы их останавливать», — крикнул один из магов. «Тогда держимся здесь». Тролли продолжали швырять камни, а мы — их останавливать. Так прошло еще минут 15, и закончился обстрел только тогда, когда у нападавших закончился боекомплект. Причем полностью. Они даже не подумали оставить запас на случай, если мы приблизимся, что однозначно подтверждало слова Фирина о том, что силой-то они нас превосходят, а вот мозгами их система обделила. «И дальше что?» — спросил Кадар, который, к слову, получал ранения в каждой схватке и сейчас с обвисшей левой рукой сидел на дне нашей лодки. «Понятия не имею», — грабер задумчиво почесал лысину. «У Фирина проблемы начались при общении, в контакт он вошел спокойно. Думаю, надо приблизиться метров до 15 и попробовать начать переговоры», — предложил я, разглядывая 2 десятка каменных великанов, стоящих на берегу. Одежды на них не было, зато в руках они держали огромные дубины и топоры. «Поддерживаю», — произнес Бурин с соседней лодки. «Насколько я понимаю их культуру, тем, что мы выжили, мы показали силу, и теперь они должны относиться к нам лояльнее. По идее, а если мы прибьем парочку?» — спросил я. «Можно рассмотреть как запасной план», — пожал плечами гном. «Но начинать с этого я бы не стал, да и не так просто их прибить. Тогда малый вперед», — приказал грабер, и лодки медленно поплыли к берегу. «А у меня появилась минутка, чтобы оглядеться». Впрочем, смотреть было особо ни на что. Огромное озеро со всех сторон окружали горы, и то плато, где нас ждали, было единственным. Оно тоже было огромным, но, судя по всему, уходило еще дальше, просто вторую его часть скрывала выступающая скала. Когда до берега осталось метров 20, Тролли проявили активность и встали в боевой порядок. Все это время они издавали громкие звуки, и только сейчас стало понятно, что это стучат их челюсти, то есть они разговаривают. «Дайте я», — проговорил Бурин и повернулся к берегу. «Что произошло дальше, я сначала не понял». Гном активировал какой-то артефакт и стал рисовать в воздухе руны. Они ярко загорались и быстро тухли, а воздух загрохотал, так будто вокруг стали взрываться гранаты. К моему удивлению, вместо того, чтобы забросать нас теми же дубинами, тролли замерли. А еще через минуту самый здоровенный из них вдруг убрал оружие и, сделав несколько шагов, зашел по щиколотку в воду. «И тебя дубиной по голове, мягкотелый!» — рявкнул каменный великан на вполне сносном гномьем. Как оказалось, Бурин использовал артефакт перевода, а вот то, что ему известен язык троллей, стало большим сюрпризом для всех. Правда, быстро выяснилось, что говорит он на нем весьма посредственно. Гном снова что-то громко простучал, а великан в ответ внезапно топнул огромной ногой, подняв большую тучу брызг. «Если ты хочешь есть наши колени, то плыви сюда и попробуй их взять», — проревел он. «Бурин», — тихо произнес грабер. «Он же по-нашему говорит, ты чего ерундой маешься?» «Думал, им понравится», — сконфуженно произнес гном, судорожно листая тетрадку. «Точно, не туда посмотрел. Есть колени и пришли с миром в обратном порядке пишутся. Сейчас», — он снова начертил руны, а великан, услышав послание, заревел и, выхватив дубину, швырнул ее в нас, настолько сильно, что совместными усилиями мы остановили ее только у самого борта лодки. «Прекращай!» — крикнул грабер, с трудом удержав равновесие после ударившей волны. «Мы пришли с миром. А почему тот мерзкий тип обещал обоссать мой дом? Тут язык такой!» Бурин растерянно развел руками. «Нет ничего не значащих сочетаний слогов. Если они не понимают, то принимают наиболее близкое по звучанию слово. Пофиг!» — оборвал его лысый и снова подал голос. «Этот тип просто неправильно сказал. Мы пришли с миром и для взаимовыгодной торговли. Торговля — это хорошо!» — проревел отходчивый гигант. «Мы готовы купить гномитину, человечину, а за хоббититину заплатим втрое. А за орочьи лапки?» — крикнул я. «Орочьи лапки?» — тролль лишь подался вперед и затрясся. «В пятеро. Самое дорогое в этом и любом мире — это информация. Сначала я выкидывал те лапы орков, с которых снимал ювелирку. Но после общения с Венессой и ее рассказе о троллях, на всякий случай решил насобирать пару мешков обрубков. И как ни странно, похоже, не зря. Большой инвентарь и хорошая фантазия, это прекрасно. Мы же как-то можем купить гарантию ненападения», шепотом уточнил я у Бурина. «Самый надежный способ – наобещать, что в будущем принесем еще больше», ответил гном. «Тогда им невыгодно будет нас жрать. У нас два больших мешка свежайших орочьих лапок», — крикнул я. «А за горами идет война людей и орков. Если договоримся о цене, можем наладить постоянные поставки. Так чего же вы ждете, друзья?» Каменная рожа расплылась в улыбке, от которой у меня встали дыбом волосы. «Причаливайте». Как оказалось, по гномии говорил только командир пограничного гарнизона Трык. Остальные знали только основные слова. А напали они на нас по одной простой причине. Они нападали почти на всех и потом их жрали. Вернее, не совсем так. Когда у них скапливался излишек ресурсов, они могли пропустить группу гостей и, при наличии у тех товара, поторговать с ними. Ферин с компанией попал именно в этот промежуток. А мы, нет. Правда, тут было что-то еще. Почему-то мне показалось, что тролли давным-давно не общались с разумными. «Мешок, сейчас, мешок, когда мы будем отсюда уплывать», — проговорил я, глядя в черные глаза нависшие надо мной громадины. «Если по вашей вине с кем-то из нас что-то случится, сделка отменяется. Покажи лапки», — рявкнул Трык, отчего у меня заложило уши. «Вот, я достал две отрубленные зеленые кисти. Свежак, сам бы съел». Тролль схватил подгон, едва не оторвав мне пальцы, и поднес их к огромному носу. Даже мой отец не ел арчатину. Великан закатил глаза и словил приход. «Только дед, когда был таким же маленьким, как ты, будешь есть каждый день», — назвездел я. «Что у вас есть на обмен? На самом деле, будь моя воля, я бы прямо сейчас собрался и поплыл назад. Этот сайт-квест решить проблему троллей мне вообще никуда не пришился, так же как и репутация среди великанов. Но сопровождающие меня гномы ждали от экспедиции совсем другого. Все есть», — прогрохотал великан, но его рожа при этом погрустнела, насколько может погрустнеть каменная рожа. А конкретнее, стоящий рядом грабер тоже уловил странную мимику тролля. «Руда, драгоценности всякие. Великан неуверенно переступил с ноги на ногу. Только мало. Почему мало? Восклицательные и вопросительные знаки, удивленно воскликнул гном. Мы слышали, тут открытые жилы всего чего угодно. Ну были открытые. Сейчас проблема возникла. Мелкие проблемы, подсказал другой великан. Да, маленькая проблема, но много. Система не дала подсказки, но и без нее стало ясно, что это и есть мой будущий квест. А можно подробнее? Спросил я, усаживаясь на большой камень. Как оказалось, маленькой, но многочисленной проблемой были коботы. У этой расы не было личного разума, но по описанию, возможно, имелся коллективный. Иначе объяснить то, что они затерроризировали каменных гигантов, я не мог. В общем, жили себе тролли спокойно, добывали помаленьку ресурсы для своих нужд, жрали или торговали с разумными, а лет 15 назад появились коботы. Просто вылезли из вдруг открывшейся при разработке пещеры. Великаны им обрадовались, ведь среди скал был ощутимый недостаток мяса. Сначала обрадовались, а потом вдруг заметили, что тех становится все больше и больше, и лезут они уже не только из этой пещеры. И не просто лезут, стали пропадать добытые ресурсы, инструменты, потом, заготовки и оборудование, а следом и сами тролли. Как описал Трык, размером коботы были мне примерно по пояс, но при этом сильные и многочисленные. Также они владели какой-то магией взаимодействия с камнем, и если их собиралось много, это позволяло им справляться с троллями. В итоге в течение нескольких лет гости вытеснили хозяев со всех разработок. Тролли много раз пытались добраться до гнезда противников, но ничего у них не вышло, те пользовались узкими тоннелями, и пробраться в них или разломать великаны не могли, так как враги жили очень глубоко. Они любят все блестящие, заканчивал свой рассказ Трык. Поэтому именно все, что цените вы, мы дать не можем, зато у нас много железа. В жопу себе его засунь, благодаря большому восприятию. Я расслышал недовольный шепот грабера. Они любят блестящее и утаскивают его куда-то в гору, уточнил Бурин. Да сначала украли все, что добыли мы, потом сами начали ковырять у них длинные и крепкие когти и зубы. Это значит, что где-то в горе большие залежи сокровищ, подхватил мысль союзника грабер. Где-то, да, выдохнул тролль. А если мы вам поможем отбить пару разработок, не выйдет ничего, тролль раздраженно топнул, и нас окатило осколками камня. Они просто убегут, а потом вернутся. А если мы сумеем заставить их уйти надолго, тогда берите сколько унесете. Вот это он зря сказал. Глава 3. Следующие полчаса мы вбивали троллю мысль, что за счет размера и снаряжения сможем добиться большего, чем его племя. Вроде вышло, и он, еще раз понюхав орочьи лапки, махнул здоровенной рукой и повел нас за собой. Мы обогнули большую скалу, и нашему взору открылась уходящая вниз огромная засыпанная снегом долина километров так 10 в длину и 5 в ширину. Ни хрена себе, пробормотал Бурин, а я удивленно на него посмотрел. Кто-кто, а он лучше других знал, что нас ждет. С другой стороны, один раз увидеть оно получше будет нескольких услышанных раз. Как ни странно, кроме каменных домов, тут были даже деревья. Великанам хватило ума не пускать их на дрова, а давать вырастать и делать из них примитивные орудия труда, вроде до тех же самых дубин. «Под снегом есть что-то?» – спросил любознательный Бурин. «А тебе зачем?» – с подозрением прищурился Трык. «Да просто интересно, выращиваете ли вы еду?» «Сама растет», – ответил тролль. «На чем, собственно, разговор о житье, культуре и быте великанов закончился. Более того, нас даже повели в обход их основного поселения, и мы только издалека могли видеть с удивлением разглядывающих нас местных. Чем они занимаются, также осталось для нас секретом. Как и то, есть ли среди них самки, или как они тут называются. Внешне, все каменные гиганты выглядели одинаково. Может, они размножаются, отделяя от себя каменное ребро, хотя это из другой оперы. Ладно, не самый актуальный вопрос. Мы шли километра два, после чего Трык дал знак остановиться. Вот за этой скалой золотая жила, прорычал он. Пока там безопасно, но через 2 часа стемнеет, и если после этого мы окажемся там по одному, эти уродцы соберутся в кучу и нападут. Если пойдем все, уйдут в норы. Идите и убейте их. И все. На этом инструктаж закончился, и наш спутник отправился к себе в поселение. Может, ну его нахер? Подал голос какой-то благоразумный гном из команды грабера. Как Гимли скажет, неожиданно проявил осторожность и сам лысый. Я все равно пойду, заявил Бурин, и все его товарищи закивали. Собственно, разделение понятно. Первые сопровождают меня, Эфирин им неплохо заплатит вне зависимости от исхода предприятия. Другие же изначально грезили сокровищами и приключениями. К слову, из трех погибших при атаке жабо-орков один был из первой группы, а двое – из второй. «Давайте глянем сначала, что там», – принял я Соломоново решение. «Вдруг они вообще нас не тронут?» «Это вряд ли», – Грабер покачал головой. «Я встречался с этими тварями раньше. Похоже на хоббитов-подростков, обожравшихся наркотиков. Злые как черти, быстрые и достаточно сильные. А чего ты тогда со мной тролля обрабатывал?» – удивился я. «Мне показалось, ты знаешь, что с ними делать?» – пожал плечами Грабер. «А мне показалось, что ты знаешь. Ну хорошо, хоть сейчас выяснили», – засмеялся лысый и запустил пальцы в бороду. «Тут проныра нужен, чтобы пробраться внутрь и разведать, где их гнездо. А подробнее можно?» – навострил я уши. «А чего нельзя?» – Грабер, не сводя взгляда со скалы, за которой начиналась золотоносная жила, поведал о двух своих предыдущих встречах с коботами и о том, что они агрессивные хищники и живут стаями. Как и сказал тролль, дневного света они не выносят, но даже ночью далеко от своих пещер не отходят. У каждой стаи есть центр, где растят молодняк. Правда, при этом Грабер заметил, что никогда раньше не слышал, чтобы у этих монстров водилась какая-то тяга к золоту и драгоценностям. Заявление лысого рассказчика подняло в моей голове целую кучу философских вопросов о смысле жизни разумных, полуразумных и неразумных, и перед глазами всплыла пирамида потребностей Маслоу. Но, ввиду неуместности подобных размышлений, я решил отложить их на потом. «Я тоже никогда о таком не слышал», — подтвердил Бурин. «Более того, насколько я знаю, они хоть и живут стаями, но эти стаи между собой обычно воюют, а тут получается какое-то чуть ли не общее управление. Все, что рассказали гномы, было очень интересно, но практической пользы не несло. Ладно, пока не стемнело, пойдем посмотрим, что там». Там не было ничего интересного. Скала, несущая следы давно заброшенных разработок, и несколько входов в шахты. После короткого осмотра Грабер отозвал меня в сторону. «Да ну, Гимли», — начал он шепотом и указал на Бурина и его друзей, активно исследующих входы в шахты. «Пусть эти дурачки что хотят делают, а тебя мне приказано доставить назад живым. Ну не повезло, не удастся стать богачами в этот раз. Зато всем бабам будешь рассказывать, что живого тролля видел». «Да я понимаю все», — пробормотал я. «Дай мне 10 минут, хоть 20, а потом валим отсюда». Я усмехнулся и, осмотревшись, выбрал удобный камень и забрался на него. Со стороны должно казаться, что я ушел в концентрацию, на самом же деле просто думал, и ничего нового придумать не смог. Логика говорила тоном лысого: «Дело сделано, надо валить». Тем более и причина, оправдывающая возвращение, есть. Но вот чуйка орала: «Лезь в пещеру». «Зачем? Сокровища, они не так важны. Благодарность троллей, это могло бы быть полезным, если бы я мог их отсюда вывести. Но они, по всей видимости, неплохо тут устроились и вряд ли за мной пойдут». В итоге оставался только один аргумент, и это было даже не любопытство. Скорее, мысль, в последнее время регулярно приходящая мне в голову. Каждый раз она принимала разные формы, но суть заключалась в одном. Чтобы раскрыть замысел системы и ее логику, мне надо стараться как можно глубже узнавать этот мир. Причем не тот, что виден всем, а именно скрытый от большинства. Вот, например, взять это место. Что здесь делают тролли? Ведь 200 лет назад они жили на границе гномьих гор и орочьих пустошей. А потом, через некоторое время после исчезновения Магнуса I Многоликого, тоже пропали. Не ушли, а именно исчезли, причем чуть ли не вовремя битвы с зеленокожими. Вдобавок к этому, система признала во мне Многоликого и подтвердила мои притязания на Гринтахорд. В чем может быть смысл этой самой многоликости? По сути, в двух вещах. Первое. Более простая раскачка. Система хочет, чтобы я становился сильнее и делал это быстро. Но такой вариант не выдерживает критики, а точнее, одного простого вопроса. Почему бы сразу не сделать меня бессмертным и всесильным? Значит, дело не в этом или не совсем в этом, и отсюда следует, что более вероятен вариант номер два. Системе нужно, чтобы я не просто качался, а чтобы при этом развивался, и развивался максимально разносторонне. За человека, гнома, орка и даже тролля. Посмотрел на жизнь со всех сторон, разными глазами. Увидел и осознал как можно больше. И вот если я мыслю в верном направлении, то мне по-любому надо идти и решать эту проблему троллей, что бы это ни значило. «Гимли, темнеет», — напомнил Грабер, подходя к камню, на котором я сидел. Мы решили устроить лагерь в 300 метрах отсюда и понаблюдать. Это заявил Бурин, возникший рядом с Лысым. Завтра с утра идем в шахту. Ну и дураки, беззлобно произнес Грабер. А мы уходим. Не уходим, прервал я их спор, заметив, что стало реально темнее и времени осталось мало. Вы все вместе устанавливаете лагерь на безопасном расстоянии. Там, где скажет Грабер. И ждете меня, Гимли. Можете уплывать, если хотите. Гимли, млять, хуимли. Вот возьми. Я кинул Граберу купленный за 500 000 золота камень. Пока он светится, ждете меня. Потухнет, можете больше не ждать. Я знаю, как работает камень жизни. Вот и хорошо, это безрассудно. Слушай, Грабер, я спрыгнул с камня и подошел к гному вплотную. Спасибо за заботу, но я уже все решил. Если ты попробуешь остановить меня силой, то поверь, ее не хватит. Это приказ командующего экспедицией. Ты отмороженный, на том и держимся. Идите. Времени спорить не оставалось, и я, надевая комплект на скрытность и накидывая капюшон балахона, быстро зашагал к той шахте, куда вело больше всего когтистых следов. «Чё варежку разинул?» — раздался сзади голос Грабера. «За мной!» Я улыбнулся и, с помощью волка убедившись, что поблизости никого нет, зашел в шахту, где и превратился в хоббита. Первым делом я добрался до первого расширения штольни, чтобы бегущие мимо монстры не натолкнулись на меня, и там, прижавшись к каменной стене, открыл меню. Следовало воспользоваться наградой и сделать мое путешествие максимально безопасным. Скрытность, поднять до 5. Да, с моей быстрой прокачкой осознать произошедшее в полной мере нельзя, но головой я понимал, что 5 в скрытности – это топ. Едва ли 1000 разумных по всему миру имели ее, а может и всего пара сотен, ведь чем выше, тем медленнее качались навыки. А если учесть, что в том числе и от нее рассчитывается хоббитское умение крадучесть, в котором у меня тоже 5, то сейчас я являюсь одним из самых незаметных активно действующих проныр. То, что надо для путешествия по логову опасных монстров. Еще до максимума я мог поднять рукопашный бой, владение колюще-режущим оружием и сопротивление метальному воздействию. А мог, как всегда, отложить. Нет, хватит. Дают, бери. Вот только что, пойду методом исключения. Не рукопашка. Метод исключения закончился, осталось 2. Ладно, тут на самом деле все очевидно. Мечом я и так машу хорошо, к тому же чаще использую магию и лук. А вот всякие козлы, любящие не вовремя врубить гипноз, встречаются на моем пути регулярно, а зарядов в поясе визелья осталось всего 2. Защита от ментального воздействия, поднять до 5. Вау! Еще в награду мне дали 3 умения и усиление связи с Гринтохортом. Последнее, это пока недоступный для меня контент, а вот умение. Блин, непонятно куда кидать, оставлю, но жопой чую, уже в этом заходе придется прокачать бег в тени до максимума, а может и еще чего. Что это? А это цокот когтей по камням, множество когтей. Я вжался в стену и, кажется, даже прекратил дышать. Цокот приближался, и вот в тоннель влетела первая тварь, действительно похожа на мелкого худого обугленного хоббита, правда, двигается прыжками, в основном используя задние лапы, а на передние только приземляется. Зубы в оскаленной пасти острые, когти длинные. Все, как мы любим. За первым монстром из прохода вывалилась куча других, и все они, сверкая красными глазами, пронеслись в 6 метрах от меня и скрылись в том тоннеле, откуда я пришел. Цокот стал удаляться, и я, глубоко вздохнув, двинул в противоположную от пробежавших коботов сторону. Волка для разведки использовать я не мог, так как это привлекло бы врагов. Для визы же проходы были слишком узкими, поэтому приходилось полагаться на себя. И все бы ничего, если бы через час путешествия я не уткнулся в конец вырытой троллями шахты. Дальше вели только тоннели, выкопанные коботами. Они, конечно, вырыли их с большим запасом по ширине, так, чтобы помещаться минимум вчетвером, а то и впятером, вот только мне все равно приходилось передвигаться в них сильно скрючившись, и мимо себя я максимум пропустил бы 1 или, если сильно повезет, 2. Ладно, насколько я успел понять, эти гады перемещаются большими группами, и за тот час, что я провел здесь, такие встретились мне лишь 3. Может, больше не будет, блажен кто верует, или везуч. В следующие 2 часа мне еще 3 попались большие группы монстров, но так совпало, что именно в эти моменты я находился в пещерах, где мог свободно с ними расходиться. Кстати, пещеры эти встречались регулярно, так как кабаты, хоть и были неразумными, отлично понимали, что если рыть свои тоннели через них, трудозатрат получится меньше. И не все пещеры оказались пустыми. Ни хрена себе, мысленно присвистнула Виза, когда я выпал из очередного тоннеля. И не на твердый пол, а на твердую груду золотых слитков разного размера. Забирай все, и валим отсюда. Они наполовину, а то и больше с рудой, прошептал я. Чистого веса мало выйдет. Ой-ой, на два комплекта артефактов денег кое-как наскреб, и теперь жемчуг ему мелкий. Бери, говорю, и валим. Ладно-ладно, возьму немного, но назад не пойду. Вот откуда ты такой взялся, вот этот бери. Виза вышла из невидимости и стала летать между слитками, указывая на те, где содержание золота к камню было максимальным. Во, смотри, какой здоровый. Ух, вот чего я точно раньше не мог себе представить, так это того, что увижу, как летучая мышь, упершись коротенькими лапками в огромный булыжник, будет его толкать, раскапывая золотой слиток, лежащий под ним. Хватай быстрее, кто-то бежит. И правда, вскоре через пещеру пробежал отряд монстров, но я, заразившись жадностью питомицы, пропустил их, продолжив набивать инвентарь, и занимался этим еще не меньше получаса. Все, одна говнина осталась, сообщила Виза. Пошли дальше, может, еще такую пещеру встре. О, стопы, вон еще один хороший. Где-то часа через два мы наткнулись на большую пещеру, и в ней было сразу два плюса. Возможность забиться в угол и отдохнуть, а также еще немного пополнить запас золота. Его здесь было меньше, чем в прошлой, но с тонну хорошей руды совместными усилиями нарыть удалось. Часа два до рассвета, прошептал я, так и не рискнув достать еду. Они могут назад ломануться. Считай, 3-4 с учетом, сколько им досюда бежать, поправила Виза. Думаю, ты раньше дойдешь. Да куда? Да я хазе, куда ты идешь, если честно. Но, чувствую, впереди что-то есть. Исчерпывающе, усмехнулся я. Тебе надо идти в бизнес-коучи. Мотиватор 99 уровня. Да как раз подумывала, чем заняться, когда ты сгинешь в очередной бессмысленной авантюре. Все мои авантюры дают либо бабки, либо опыт с умениями. Я достал миску с супом. Хочешь, дай. Виза расправила крылья, но я убрал деликатес в инвентарь. Вот его бы не было, не сунься я сюда. Да я пошутила. Считай, дошутилась. Да чё ты обидчивый такой, как баба прям. Дай сюда суп. А волшебное слово, а в глаз, ладно, шучу. Все, ходи куда хочешь, больше не буду ныть. То-то же, только быстро ешь, чтобы запах не пошел. Я поставил тарелку на камни, и ее тут же накрыла метнувшаяся ко мне питомица. А посуда где? Через несколько секунд спросил я, не найдя пустой тарелки. Ой, ладно, выходим. Монстров нам больше не попадалось, что, впрочем, было логично. Кому надо, уже снаружи дела заканчивают. Какие, кстати, у них тут дела? Все, что лежало недалеко от стен, они, вероятно, уже вырыли и сейчас просто бежали в ту сторону для ежедневного патрулирования, о котором рассказывал тролл и трык. Или же из-за того, что заметили непривычную активность нашу. В любом случае передвигаться по свободным от встречного движения тоннелям было проще и быстрее. И где-то через час я сам начал чувствовать то, о чем говорила Виза. Впереди и уже достаточно близко что-то есть, что-то знакомое. Меня посетила внезапная догадка, и я вынул из инвентаря очередное дорогостоящее приобретение, артефакт, показывающий магический фон. И он, подтверждая мои подозрения, очень ярко засиял фиолетовым. Совсем рядом кто-то колдовал, причем колдовал магию контроля. В совокупности с тем, что, со слов гномов, кабаты вели себя совсем не так, как должны были, это наводило только на одну мысль: ими кто-то управляет, и этот кто-то совсем рядом. Мда, вот не люблю гипнотизеров, и завидую им, так как сам давным-давно хочу попробовать себя в этом виде магии, но руки все не доходит. Может, перекинуться в человека, там будет дополнительно 65% защиты от ментального воздействия от умений, совокупно с пятеркой в навыке я буду просто непробиваемым для нее. Правда, меня будет гораздо проще обнаружить. Нет, пока лучше поясок визелья пододену, а там разберемся, кем лучше с этой неведомой хренью бороться. Я переоделся, выпил все возможные зелья на повышение характеристик и защиты, нырнул в тоннель, ведущий к магическому сигналу. Минут через 10 тоннель влился в другой, гораздо более широкий, и тут я уже мог не просто свободно идти, но и в случае нужды принять бой, чего, конечно, делать не буду, так как каким бы крутым я уже ни был, всех монстров мне не перебить, и в случае, если меня спалят, единственным выходом будет использование камня последнего шанса и телепортация в рандомное место. К слову, именно наличие этого артефакта всегда являлось последним аргументом в решении ввязаться в смертельно опасную авантюру. Тоннель петлял и вдруг после очередного поворота закончился, и я оказался в огромной пещере. Прям вот вообще огромной. Метров 200 диаметром и потолками под 30. Знакомый синий мох покрывал ее стены плотным ковром, отчего тут было очень светло. Все что угодно я ожидал здесь увидеть, от огромной кладки яиц, до королевы как в фильме «Чужой», но увидел нечто другое. Пещера была пустой, а посередине из золота и переливающихся в свете мха многочисленных драгоценных камней был выстроен огромный трон. Вот этот вот стульчик быстро демонтировать, убрать в инвентарь и свалить. Но, всегда есть какое-то но, и в данном случае это был сидящий на троне огромный даже для своей расы тролль. И самое хреновое, что он не отрываясь смотрел на меня. «Ну заходи, друг, гостем будешь». Слова великана прогремели по всей пещере, и будто в ответ на них со всех сторон раздался уже знакомый цокот, а во многочисленных ведущих сюда тоннелях загорелись сотни красных глаз. Я резко обернулся и увидел такие же за своей спиной, путь назад отрезан. С удовольствием. Я широко улыбнулся и пошел к трону. От автора. Вот такую красоту получили на стену все, кто кинул награду за прошлую книгу. Или не все, но это будет скоро исправлено. Пысы. Виза укоризненно смотрит на тех, кто поленился потратить 3 секунды и нажать сердечко под книгой. Пысы. Тут в комментариях подкинули мысль выбрать имя для Ильи в облике тролля. Если у кого есть идеи, милости прошу в комментарии. Глава 4. Тролль вставать не стал, но я и без этого видел, что он не меньше 5 метров в высоту. Кроме огромного роста, его еще что-то отличало от тех, кто встречал нас на берегу, и, присмотревшись, я понял, что это возраст. Трудно описать, как выглядят морщины на каменном лице, но они тут были очень глубокими. И еще взгляд. Да, как оказалось, черные глаза без белков тоже могут быть наполнены опытом прожитых лет. Кова-кова, а хоббита я здесь увидеть не ожидал, простучал зубами на чистом общем, человеческом языке троллы. Я кобр. Ну хорошо хоть не спалил, что в пещеру заходил гном. Я Бильбо, представился я, а тролль завис и молчал с минуту, при этом его каменное лицо принимало все более удивленное выражение. «Ты не знаешь, кто я?» — наконец спросил он. «Нет», — пожал плечами я, после чего, так и не найдя ничего более подходящего, уселся прямо на полметрах в 7 от трона. «Не возражаешь, если я поем?»